«Кстати, Гермиона, вспомнил я, а ты случаем ничего по той теме, что я спрашивал, не нашла? Ты про феи кровок?» Посмотрела она на меня. «Нет, в библиотеке ничего нету, а мадам Пинс ничего не знает. Хотела спросить учителей, да как-то запамятовала». «Странно», — нахмурился я, — «если этого нет даже в библиотеке Хогвартса». «Вы о чем?» — заинтересовалась Панси. «Да я тут слово одно узнал. Феекровки, вот и хотел узнать, что это». «Феекровки, феекровки, феекровки», — бормотала слизеринка, хмуря брови. «Что-то крутится в голове, но не могу вспомнить. Может, это полукровки от брака с магическими существами? Ну, типа Хагрида. Возможно», — пожал я плечами. «Вот и хотел просто узнать. Если это заинтересовало Снейпа, то, может, тема и правда важная. Может, у профессора Флитвика спросить?» — предложила Грейнджер. «Как раз после теста можно подойти к нему. А эта идея?» — согласился я. «Ну, значит, спросим». А меж тем мы добрались до кабинета. Генриетта двигалась по коридору, громко топая ногами, и своим раздражением аж воздух вокруг себя искривляла, из-за чего окружающие старались держаться от нее подальше. Красная от стыда и злости, она хотела сейчас пойти и что-нибудь побить, но нельзя. Скоро будет тестирование по чарам, и уйти сбросить напряжение в спортзал не получится. «Черт, черт, черт, черт, опять я попалась», — рычала Генни. «Как же стыдно, все опять увидели, как она смущается, все опять увидели, как она визжит и трусливо убегает. Как же стыдно, особенно, что все это видел Гарри. Показать себя такой слабой, да еще и перед ним. Большего унижения и нет». Генриетта росла в очень сдержанном окружении. Сириус учил ее только тем вещам, которые должен знать боец, а потому на остальные важные детали просто не было времени. Тетя Меда и Нимфодора пытаются ей другое показать, но вбитые Блэком шаблоны с трудом воспринимали новую информацию. Вот и получается, что, сталкиваясь с тотальной извращенкой, которая никого не стесняется и открыто пристает к ней, мозг Генриетты впадает в логический ступор. Цепочка мыслей у нее в голове примерно такая. Пристают плюс трогают плюс нет враждебности плюс говорят пошлые вещи плюс смущение равно ошибка. Ошибка. Ошибка. Вот Поттер и дергается, убегает и просто не знает, что ей делать в такой ситуации. Ее никогда не учили, как справляться с подобным, а спросить совета ни у кого. Она хотела бы написать тете Меде или хоть нимфе, спросить их совета, но было слишком стыдно это делать, да и они точно посмеются над ней и всей глупостью ситуации. «Что же делать?» – спрашивала она саму себя. «Единственный вариант – это держаться от Паркинсон подальше, но та сама подкрадывается и нападает, а потому быть готовой всегда просто невозможно. Так из-за этого она еще и посмешищем для всей школы стала. Над ней разве что Дафна Гринграсс не смеется, просто потому, что она сама опасается приближаться к Паркинсон». «Так, спокойно», — сказала она себе, стараясь глубже дышать. «Я найду выход из этой ситуации. Я справлюсь». Всегда справлялась. Да, нельзя сдаваться или поддаваться на ее провокации. Если она и дальше будет так же реагировать, то подобные приставания не прекратятся. Хорошо. Все для себя решив, она направилась к кабинету чар. Запустив руку в сумку, чтобы достать бутылку воды, она неожиданно нащупала там кое-что знакомое. Достав тонкую книжку в кожаном переплете с весьма глупым текстом внутри, она нахмурилась. «Я случайно взяла ее с собой?» – спросила она саму себя. «Когда собирала вещи, то вполне могла и ее прихватить, только, а ладно, потом разберусь». Убрав эту вещь обратно, она двинулась по своим делам. Глава 30. Исток. «Неплохо, неплохо, ребята», — улыбнулся Филиус Флитвик, забрав последний листок с тестом. «Вы отлично справились и весьма быстро. К следующему уроку я озвучу результаты, но более чем уверен, что вы хорошо постарались». Народ заулыбался. «Да, так и нужно. Веселая и дружелюбная атмосфера, вот как должен проходить урок». И Филиус всегда старался поддерживать это вместе с трудолюбием учеников. Некоторые учителя считают, что нужно быть строгими и требовательными, а другие слишком много сюсюкаются с ними, но Флитвик занял золотую середину между этими методами. Он весел и всегда готов рассказать какую-нибудь подходящую шутку, но достаточно серьезен, чтобы уроки не превращались в балаган. Ну, а его манера общения и умение рассказывать истории часто мотивировали учеников хорошо справляться со своей работой, чтобы можно было послушать любимого учителя. До конца урока у нас еще 15 минут, а потому давайте обсудим какую-нибудь тему, предложил он то, чего ученики очень ждали. Отпускать учеников слишком рано с уроков нельзя, даже если они быстро справились, и, чтобы они не томились, профессор Чар всегда рассказывал им что-нибудь, или вел какую-то беседу с ними. Обычно это были истории из его дуэльного прошлого или какая-то шутливая тема, которую он пытался объяснить с магической точки зрения, как тех же супергероев из магловских историй. Весело было пытаться определить, какой могли бы магией пользоваться те или иные персонажи. Ребятам понравилось. Итак, какую тему обсудим? В воздух тут же поднялся лес рук, и выбрать что-то тут было весьма непросто. Каждый хотел о чем-то спросить, и каждый наверняка придумал весьма интересную тему, но не каждая тема подойдет. Ребята с его факультета явно хотят поговорить о чем-то научном, и будь это урок только их, то Филиус с радостью бы поболтал, но другим такое явно будет неинтересно. Слизеринцы точно хотят что-то про политику или какие-то старинные исторические факты о магах прошлого. Любят молодые люди тешить свое самолюбие, узнавая, какие невероятные вещи творили их предки. В этом нет ничего плохого. Да, там есть о чем говорить, но это точно породит какой-нибудь конфликт. Гриффиндорцам и Хаффлпаффцам точно интересно его дуэльное прошлое и то, как он завоевывал титул лучшего дуэлянта страны. Это можно и обсудить. Подобная тема всех устроит. Неожиданно для самого Филиуса среди тех, кто поднял руку, был и Гарри Эванс. Флитвику было очень жаль этого мальчика. Он не заслужил такой жизни и явно не по своей воле стал таким, и Филиус стыдился, что решил не влезать в это дело. Да, он не обязан был и никак с этой семьей особо не связан, но все равно порой думал, что стоило бы поговорить о подобном. Слишком уж сердобольным является немолодой полугоблин. Кто же без слабостей? Ну и вот сейчас, пожалуй, впервые за все годы обучения Гарри сам тянет руку и хочет что-то спросить. Обычно он всегда сидел тихо и старался не отсвечивать. Мальчик явно талантливый, способности есть и письменные работы он всегда сдавал блестящие, но тотальная неуверенность в себе и комплексы мешают ему раскрыться. И, пускай к нему он всегда старался относиться хорошо, мальчик сам никогда на дополнительные уроки не приходил и всячески сторонился больших компаний, а потому профессор не трогал его. С недавних пор мальчик стал куда активнее и живее, что не может не радовать. И вот он сам решился что-то спросить. «О, мистер Эванс, не часто вы хотите о чем-то поговорить?» — улыбнулся Филиус. «У вас есть какая-то тема для обсуждения?» Окружающие неодобрительно заворчали и были недовольны выбором преподавателя, но профессор проигнорировал их, решив не обострять конфликт. «Да, сэр», — кивнул Гарри. Ему явно было неловко быть в центре всеобщего внимания, но он не стал зажиматься или мямлить, держит спину прямо и внешне расслаблен. «Я хотел спросить у вас про одну вещь, о которой недавно узнал». «Осознал свое отсутствие мозгов», — пошутил мистер Уизли, чем развеселил большую часть студентов. Поднялся смех, и некоторое время только это и было слышно. Смеялись далеко не все, но те, кто молчали, четко показывали, что они подобные шутки не поддерживают. «Достаточно», — повысил голос Филиус, став куда строже. «Я, кажется, просил конфликты ваши оставлять за дверью». Дети тут же умолкли и стыдливо опустили головы. Флитвик умел быть строгим, и расстраивать любимого учителя никто не хотел. Гневался он редко, очень редко, так как был человеком сдержанным и серьезным, но не стоит его злить. «Прошу, мистер Эванс, продолжайте», — кивнул профессор. «Что такое? Феекровки?» — прямо спросил он. Ученики поначалу неодобрительно отозвались о его вопросе, но все они моментально затихли, увидев реакцию самого профессора. Более напрягающего и сложного вопроса он и не мог ожидать, и все это отразилось на его лице. Несколько секунд полной тишины, и все, кто сидел слишком близко к Эвансу, тихо отползали подальше. «КХМ», — пришел в себя Флитвик. «Могу ли я узнать, мистер Эванс, где вы узнали это слово?» «В книжке было написано, кто-то рукой написал», — ответил мальчик. «И где же вы взяли эту книгу?» «У профессора Слизнарта была». Да стоило ожидать, что старый коллега не подумает о том, что может содержаться у него, как всегда. Ну, что ж, с этими словами Филиус взмахнул палочкой и запер дверь, а также наложил чары от прослушивания. Его действия очень сильно напрягли учеников, и они начали волнительно переглядываться. Итак, он посмотрел на студентов после завершения всех процедур. «Пожалуй, эта тема неплоха для сегодня», — он покачал головой. «Оговорюсь сразу, данный вопрос не является чем-то запрещенным или секретным. Это вполне себе обычная вещь, но в наше сегодняшнее время многие стараются его не поднимать, и министерство потребовало, чтобы любые упоминания о нем были изъяты. Если это не секретно и не запрещено, то зачем столько тайны? Нахмурился Гарри. Беда этой темы в том, что она порождает другие вопросы, на которые никто не хочет знать ответов. Мертвая тишина прокатилась по классу, и все даже дышать перестали. Навострив уши, они приготовились жадно поглощать интереснейшую тему. Да, ее давно стоило поднять. Обычно об этом говорят на седьмом курсе, но можно и сейчас. В текущих реалиях это будет даже полезно. Как вы уже догадываетесь по самому слову, феи-кровки, они имеют некоторое отношение к таким, как я, полукровкам. К тем, в ком есть человеческая и нелюдская кровь. Но самим словом феи-кровки называют не полукровок, а потомков, таких, как я. А если быть точным, то все старые чистокровные семьи – это феи-кровки. Чистокровные со всех факультетов застыли от подобного откровения. Печально осознавать, что все те, кто так кичился чистотой своей крови, но в итоге оказались самыми нечистокровными. В старые времена, в средневековье и дальше, когда маги жили открыто и войны между семьями были обычным делом, тот, у кого есть сила, выживал, а слабый умирал. Потому неудивительно, что ради своего усиления многие волшебники были готовы пойти на все, даже на кровосмешение с магическими существами, продолжил он рассказ. Гоблины, вейлы, великаны, даже существа запределья, такие, как настоящие феи, демоны или ангелы, неважно кто, если он даст силу выжить и победить других, то это того стоит. Поскольку происхождение большинства магических существ восходит к их предкам, пришедшим из земель фей, к плодам подобных браков и их потомкам прикрепилось прозвище феи-кровки. Через пару поколений феи-кровки лишаются практически любых внешних признаков нечеловеческой крови, однако у этих семей остаются врожденные таланты и способности. «Парсилтанг», — сказала мисс Гринджер, — «вы ведь про это?» «Да, искусство змеиустов — это такой дар, но есть и не такие явные таланты. Например, род принцев, к коим относится профессор Снейп, издревле были хорошими зельеварами, и подобные таланты часто проявлялись в потомках. Род Малфоев всегда имел эльфоподобную внешность, несмотря на то, что ради интересов семьи им порой приходилось брать совсем не эльфоподобных жен. Все мгновенно посмотрели на единственного представителя этого семейства тут, который с огромными глазами слушал все это. Тот, не растерявшись, взмахом палочки наколдовал иллюзии лиц нарциссы Малфои Астории Гринграсс и развел руками, как бы показывая, что совсем не эльфоподобных жен знать не знает, и это все дела давно забытого прошлого. Ну и блэки, что некогда заключили союз с дьяволами, имеют отличное родство с темной магией. Ха, ну тогда ясно, почему министерство не любит данную тему, хихикнула мисс Паркинсон, чем тут же привлекла всеобщее внимание. Учитывая политику против магических народов, тема того, что мы кровно связаны с ними, будет очень негативно смотреться. Это будет выглядеть так, будто мы пилим сук, на котором сидим, что, впрочем, так оно и есть. Но постойте, нахмурилась мисс Поттер, которая старалась сидеть как можно подальше от мисс Паркинсон и очень нервно на нее поглядывала. Что тогда тут запрещенного или сложного? Вроде как пусть откровение, но вполне себе ожидаемое. Да это так, согласился Филиус. Но как я уже сказал, проблема не в самой теме, а тех вопросах, которые она порождает, а точнее, один. Чья кровь породила волшебников? Дети непонимающе переглянулись. Никто точно не задавался таким вопросом среди студентов. «Видите ли», — начал профессор, — «очень мало видов магических существ способно активно творить магию в мире маглов. Хогвартс, запретный лес и ему подобные места специально созданы так, чтобы содержать некоторый магический фон, и обычно виды, оказавшиеся за их пределами, со временем теряют любую магию и деградируют. Маги — единственное исключение, мы — сами по себе источники магии, и за всю нашу историю было придумано лишь два вменяемых объяснения этому факту. Первое, мы, маги, возлюбленные дети этого мира, которым он сам дал возможность к колдовству. Я не буду говорить о всех дырах в этой теории, но с точки зрения политических последствий, маглорожденные получаются избраннее чистокровных, ибо по этой теории их появление объясняется тем, что мир избрал их напрямую, а остальные, лишь потомки былых избранных. Поэтому, Флитвик ухмыльнулся, эта теория была популярна в средневековье, во времена гоблинских войн и сражений с магическими существами, но после принятия статута стало несколько неудобно для многих лиц. Поэтому ее пытались развенчать, множество историков и археологов получило финансирование, лишь бы собрать доказательства ее несостоятельности. Доказательства-то собрали, но они породили лишь больше вопросов. Он сделал паузу, дав ребятам все это переварить. Нечто такое им преподавал профессор Бинс, но, учитывая его манеру рассказывать, к моменту рассказа все, скорее всего, уже спали. «Нам казалось, что магия существовала всегда», — покачал головой Флитвик. «Однако еще 100 лет назад археологами были найдены окаменелости самого древнего дракона, и насчитывал этот скелет 10 000 лет. Все, кто понимали, что это значит, тут же замерли, осознавая эту информацию. Знали это в основном маглорожденные, которым подобное в школах преподавали. А что не так?» — спросил кто-то из чистокровных. «Первые представители Homo sapiens появились около 300 000 лет назад», — ответила ему мисс Грингер тихим голосом. «Именно», — кивнул Филиус. «Отсюда вопрос, как такое возможно? Если кости самого старого дракона насчитывают так мало лет, то, что было до этого?» И после таких новостей начали изучать и другие следы подобного. Например, нашли ритуальные принадлежности древних шаманов племен и стали изучать, была ли в них когда-то магия. «А разве магия за столько тысяч лет не развеется?» – спросила Гермиона Грейнджер. «Да, это так, но вещи, что ранее несли в себе магию, обычно оставляют характерные следы, и их никто найти не смог», – мрачно ответил профессор. «Причем вещи более поздних образцов из Шумерии, Древнего Египта, цивилизации в долине реки Инд, все они определенные следы имели, но не эти. Почему?» Вопрос был риторическим, и никто не решился пытаться что-то говорить. Данные вопросы терзали умы многих археологов десятилетиями, пока он на секунду прервался. После Второй мировой войны, когда происходили расследования деятельности магов в нацистской Германии, в одном из тайных убежищ Геллерта Гриндевальда не была найдена одна каменная фреска, чей возраст был примерно тем же, что и у костей дракона, если не старше. И вот то, что было на ней изображено, секундная пауза, чтобы ученики могли прочувствовать эту ситуацию. Там было нарисовано, как некое существо, похожее на бабочку, спускается с небес, где оставалась некая расщелина, и вот уже из этой расщелины вслед за бабочкой летели драконы и феи. Люди же кланялись этому существу, а оно в ответ даровало нам магию или научило ей, точно разобрать сложно. Он глубоко вздохнул, а затем наколдовал себе стакан воды, дав аудитории время все осмыслить. Археологи не смогли найти ничего более, как будто кто-то специально уничтожал любые следы, а та самая фреска через несколько недель изучения просто исчезла из самого охраняемого места в мире, покачал преподаватель головой. С тех пор и появилась вторая теория, теория того, что мы, маги, никакие не избранные, а всего лишь потомки маглов, которым это существо даровало силу. Студенты 6-го курса Хогвартса сидели с открытыми ртами и распахнутыми глазами. Такие откровения никто не ожидал получить, но теперь от них не уйти. Это нелюбимая тема для многих, ведь неприятно осознавать себя не потомком великих, а всего лишь обычным человеком. Просто так отказаться от своей исключительности сложно. «Ха-ха-ха-ха, вот это да!» – неожиданно для всех рассмеялся Гарри Эванс, чем тут же привлек всеобщее внимание. «Теперь понятно, почему эта тема так старательно скрыта. Чего?» – произнес Драко Малфой. «Ты чего там понял?» «Да все просто», – улыбался Эванс. «Если нас от маглов отличает только капля крови нечеловеческого существа, то мы лишь полукровки, у которых нет морального права считать себя лучше своих прародителей. Веки в 15-м маги ответили бы, что притесняют всех, потому что хотят и имеют силу, чтобы осуществить это желание». Но сейчас-то волшебники любят считать себя самыми правыми. И, когда эту тему поднимают, как-то неудобно получается. «Это так», — согласился Флитвик. «Если мы все имеем одинаковых предков, то исключительность чистокровных обусловлена только нечеловеческой кровью, а никак не великими истоками рода. Поэтому я прошу вас, можете обсуждать эту тему, можете ее изучать, но ни в коем случае не пытайтесь ее кому-то доказывать или отстаивать. В наше время вы можете стать врагом вообще всех, если будете пытаться так поступать, и, кто знает, быть может, вы тоже пропадете, как и та каменная фреска». На этом урок закончился. Ученики покинули кабинет тихими и задумчивыми. К вечеру об этом будет знать вся школа, и к Филиусу придет Минерва разбираться, но он не жалел, что поведал это, давно стоит рассказывать подобную правду. Ведь если все будут с самого начала думать о себе не как об исключительных и особенных, а как о простых людях, быть может, в мире будет меньше темных лордов. Глава 31. Планы на вечер. По вечерам коридоры Хогвартса становятся весьма недружелюбным местом, ходить по которым совсем не хочется. Не то, чтобы тут появляются какие-то опасности. Здесь разве что можно случайно Пикси встретить или Бобгарта, да и то, чаще появлялся Пивз, но из-за меня его теперь здесь нет. И если раньше, прогуливаясь вечером, я хотя бы привидений встречал, то с недавнего времени как-то никого из призраков не встречаю. Может, просто мне так кажется. Не знаю, связано ли это с тем, что они от меня что-то чувствуют или просто обиделись на то, что я сам стараюсь их избегать, но сейчас я шел в полном одиночестве. Народа вокруг нет, так как через полчаса будет отбой и, если кого в коридоре в это время поймает Снейп или Филч, то выговора и отработок не избежать. Хотя Филч меня лишь из необходимости пожурит, сам он по себе дедуля хороший, пусть и ворчливый слегка. У меня, конечно, есть оправдание находиться вне стен гостиной в такое время. Я пообещал Гермионе забрать посылку из Совятни, но Снейпу будет пофиг на все оправдания, как только истечет время, так что лучше поторопиться. Мысли же мои то и дело возвращались к тому, что рассказал нам профессор Флитвик. История происхождения магов кажется мне очень интересной и прямо пробудила во мне желание исследовать этот вопрос. Сам не знаю почему, но очень хочется узнать, что же это за бабочка такая, да и все остальное. Чертовски занимательно. Жаль только, что в Хогвартсе, скорее всего, никакой информации по этому вопросу просто нет, а вот где найти еще, я просто не представляю. Пансе и Гермиона тоже горят сейчас этой темой, но если у Гермионы просто дикая жажда узнавать все новое, то Пансе выглядит довольно озадаченно и постоянно хмурится, порой бормоча себе под нос что-то непонятное. Ну, может, потом скажет, чем это ее так зацепило. Я же двигался по коридору и хотел поскорее закончить со всеми делами, а затем уйти к себе в комнату. Думаю, сегодня тоже можно забить на факультет и спокойно заняться нашей будущей лабораторией, к тому же с новыми ингредиентами можно будет уже начать что-то там готовить. Заворачиваю за угол, и тут же сталкиваюсь лицом с теми людьми, с которыми видеться мне бы не хотелось. Вот ты и попался, Эванс, усмехается рыжий Уизли, стоя в компании своих постоянных дружков. Я же сказал, что он тут будет проходить. Останавливаюсь и понимаю, что бежать нет смысла. Догонит или же магией ударит в спину, тут прямой и пустой коридор, мишенью я буду слишком легкой. Что, боишься, неудачник? Рассмеялся Дин Томас. Смотри, как поджилки трясутся, сейчас расплачется, кивнул Симус Финниган. Ребята, а может, не надо? Робко спросил Невилл. Заткнись, зарычал на него шестой. Сейчас это ничтожество узнает свое место. Бежать нет смысла. Но теперь я больше не собираюсь убегать. Остается только одно. Генриетта присела в кресло перед камином и, налив себе горячего шоколада, собиралась просто расслабиться сегодняшним вечером. Домашнее задание давно сделано, тренировки с командой будут только завтра, народа в гостиной почти нет, потому можно спокойно отдохнуть и расслабиться. В такие моменты ей порой жаль, что у нее нет собственной комнаты, как у ее родственника, где можно посидеть в одиночестве и расслабиться без постороннего шума. В гостиной часто бывает много народа, но вот сейчас так уж получилось, что никого и нету. В голове же у нее сами собой крутились мысли о недавней лекции профессора Флитвика. Это было действительно интересно и занимательно. О таких вещах ее репетиторы ей никогда не рассказывали и даже не заикались. А жаль, она бы хотела побольше узнать об истоках магии и о той бабочке. Быть может, там есть какие-то секреты силы, которые мне так необходимы, помечтала она. Хотелось бы, но вряд ли. Гинни бы очень хотела погрузиться в такие исследования, изучить что-то столь древнее и дико интересное, но вот как, неясно. В школьной библиотеке информация обо всем этом вряд ли имеется. Гермиона сейчас наверняка пытается что-то узнать, да и Паркинсон была озадачена этим вопросом. Но вряд ли в школе что-то можно выяснить. Если бы я могла, то после школы бы хотела заняться этим вопросом, улыбнулась она. Мечты мечтами, но для нее такие вещи недостижимы и, увы, не приоритетны. У нее уже есть судьба и распланированное будущее, и таким вещам там просто нет места. Да, После школы бродяга точно возьмет меня к себе в Аврорат и начнет готовить как будущего оперативника. Я стану Аврором. Не то, чтобы это была плохая жизнь или плохой план, просто мечтательной натуре девушки хотелось чего-то большего, чего-то нового и неизвестного. Она думала, чем бы сама хотела заниматься после учебы, но так ничего в голову и не пришло. Так что план Крестного – это самый лучший и надежный вариант, да она и не против. Потянувшись рукой к чашке с шоколадом, она неожиданно наткнулась на столике на другой предмет. «Опять ты», — нахмурилась Генриетта, уставившись на уже знакомую ей книжку, в который раз находит ее у себя. «Книга как книга, ничего в ней важного или невероятного нет, можно просто выкинуть, но по какой-то причине она все время откладывает это дело. И, что странно, она даже не задается вопросом, как эта вещь постоянно находится рядом. Но эти мысли как появились в голове, так же незаметно и пропали», как и всяческий интерес к этому предмету. Отложив эту макулатуру, она взяла чашку и уже думала отпить, как со стороны женского общежития послышались шаги. Оттуда спустилась Лаванда Браун. Гламурная красотка, главная сплетница Хогвартса, нахмурилась, осматривая гостиную. Почему-то она была одета и явно собиралась куда-то уйти, несмотря на то, что скоро вообще-то отбой, и за подобное могут серьезно наказать. «Привет, Генриетта», — обратилась к ней Браун. «Приветик, Лаванда», — улыбнулась ей Генни, а про себя молилась, чтобы та не хотела с ней болтать и поскорее ушла по своим делам. «Выслушивать сплетни очень не хочется. Ты не видела Бон-Бона?» — спросила та. «Рона, нет, а что? Просто его нигде не видно, а у нас были планы. Все ясно». Лаванда зря времени не теряет и уже думает, как бы захомутать Рона посильнее, чтобы он в сторону Гермионы даже не смотрел. При всей своей дружбе к Гринджер Генни отдавала себе отчет, что та слишком нерешительна, вот и упускает все, и ничего умнее не придумывает, чем пытаться заставить Рона ревновать, находясь рядом с Гарри. «Нелепость, отношения и влюбленность, такая нелепость», — фыркнула она, совсем забыв, как сама мнется рядом с Седриком Дигри. «У нас должно быть свидание сегодня», — хмурилась Браун. «Да и наша подготовка пропала». «Подготовка?» — не поняла Поттер. «Да мне бабушка тайно бутылочку огневиски прислала. Я думала с Роном выпить, и мы немного». Генни тут же вспомнила, как видела Рона в компании друзей, и у кого-то в руках точно была бутылка огневиски. А это было очень плохо. «Ладно, подожду его у себя. Как вернется, скажешь мне». Но Генни уже не слушала эту девицу, и, тут же взяв карту мародеров, стала искать друга. «Черт!» — выругалась она, увидев на карте точки с ее друзьями, к которым приближается Гарри Эванс. «Нужно спешить». Подхватив свою палочку, она тут же кинулась к выходу. Глава 32. Ошибка существования. Удар. Падаю на пол и пытаюсь отдышаться от того, как мне в живот прилетел удар с ноги. Все же каким бы придурком Уизли ни был, но спортом и с моей сестрой боевыми искусствами он все же занимается. Удар был таким, что у меня в глазах потемнело и дышать стало тяжко. Удар. Его нога атакует мой бок, и мои попытки встать проваливаются, а новая волна боли прокатывается по телу. Падаю на спину. Зубы скрипят, не давая стону боли вырваться из моего рта. Я, конечно, привычен к побоям и избиениям, но это не значит, что мне не бывает больно и тяжело. Успеваю увидеть вновь его ногу, и тут же перекатываюсь в сторону, а затем пытаюсь встать, но тут же получаю удар в спину и вновь падаю. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. «Катайся, Эванс», — ржет Симус позади. «Куда собрался, ничтожество?» — усмехается Дин, и по спине приходится еще атака. Вновь откатываюсь и пытаюсь встать. Дорогу мне перекрывает Невилл. Он мне ничего не говорит, но на моем месте быть не хочет, а потому послушно не дает сбежать. Эти трое меня окружили и не дают уйти, а разъяренный Уизли теперь не сдерживается и бьет сильнее обычного. «Давай, но и проси пощады, неудачник», — смеется Финниган. «Поцелуешь мои подошвы, и я даже бить тебя не буду. Давайте разденем его и выкинем на улицу. Пусть голым по лесу побегает», — предложил идею Томас. «Эй, Рон, что думаешь?» Но Уизли молча двигался на меня. Удар. Кулак вылетает мне в скулу, и я вновь падаю. В глазах темнеет и какой-то гул. Скрежет зубов. Я терплю и пытаюсь встать. «Давай же, давай», — говорю себе. «Нужно ответить им. Я же мог это». Пытаюсь заставить себя защищаться, но тело не слушается. Страх парализует меня и не дает сжать кулаки. Руки просто ослабли от одной мысли о том, чтобы кого-то ударить. Я уже делал это. Я могу. Давай же. Попытки заставить тело, что не подчиняется мне, ничего не дают. Я просто не могу никак преодолеть свой страх и ответить ударом на удар. Руки просто не сжимаются, колени дрожат, и я не могу даже толком стоять. Умом я понимаю, что нужно делать, но тело словно потеряло контроль и не хочет слушаться. «Урод», — говорит Уизли, подходя ко мне, — «сейчас ты за все ответишь. Я говорил тебе не подходить к Гермионе, говорил тебе сидеть в своей дыре и не показываться, а ты посмел к ней приставать, так еще и выделывался. Получай». Новый удар в живот. «Тхах», — вырвалось из моего рта вместе с остатками ужина и даже кровью. «Тха-а-ха». Дышать тяжело, не могу вздохнуть. Теперь, ничтожество, я заставлю тебя бояться меня. Такому паразиту, как ты, не место в школе и вообще среди нормальных людей. Лучше бы ты сдох в младенчестве и не отравлял своим существованием всех. Ты ошибка, которую я сейчас исправлю. Надо мной какая-то возня, но гул в ушах такой, что я почти ничего не слышу. Боль мутит разум и перед глазами все плывет. Шум в ушах какой-то неприятный шум, словно гул. От этого мальчишки одни неприятности, ворчал дядя Вернон, сидя на кухне. Нужно было сдать его в детский дом, а не оставлять у нас. Я согласна, милый, этот паразит посмел ударить нашего Дадлика, и, если бы не эти ненормальные, я бы давно избавилась от него, но нам придется терпеть. Лучше бы он умер там же с его мерзкими родителями, а не отравлял нашу жизнь. Согласна. Они говорили это и не знали, что их кто-то слышит. Гул-гул в голове все сильнее. Не должен был существовать. Зубы скрежещут, и злость постепенно заполняет разум. Ошибка. Мое существование – это ошибка. Кулаки никак не сжимаются. Руки трясутся и даже в таком состоянии не могут собраться. Поднимаю голову и вижу Уизли, которого его же дружки оттащили от меня и держат. Тот чуть ли не пеной изо рта брызгает и с такой истинной злобой смотрит на меня, желая добраться и убить. Да, он желает моей смерти. Убить, убить, убить, убить, убить, убить, убить, убить, убить, убить, убить, убить, убить, убить, убить, убить. Я ошибка, мое существование ошибка, я недостоин жить. Спросил я сам себя, и от каждого вопроса злость внутри вскипала все сильнее. Я поднимаюсь на ноги и смотрю на этого ублюдка. Не могу, просто не могу ударить его. Руки не слушаются меня, тело не слушается, и кулаки не сжимаются. Погоди, кулаки, резко замираю я, но у меня есть не только кулаки. Отпустите меня, недоумки, рычал рыжий. Я урою это ничтожество. Таких, как он, нужно убивать, чтобы эти неудачники не отравляли своим существованием жизни окружающих. Как отравляешь жизнь ты своей семье, да, Уизли, фыркнул я. Это стало последней каплей в сдержанности рыжего, и он вырывается из рук своих дружков и кидается на меня. Отклоняю голову, пропуская мимо его кулак, но теряю очки. Однако, мне они сейчас и не нужны. Хватаю его за грудки, а затем резко сближаюсь. Удар. Мой лоб влетает прямо в нос этого ублюдка. Резкая боль и неприятный чавкающий звук разбитого носа проносится по ушам. Мы оба падаем на пол, разорвав дистанцию. В этот момент в моей голове будто что-то щелкнуло. Словно рубильник, который до этого никак не мог переключиться, наконец-то опустился и подал электричество. Ноги моментально перестали дрожать, а пальцы сжались в кулаки, начав подчиняться моей воле. Словно мое тело до этого жило отдельно от разума, и в этот самый миг я подчинил его себе полностью. Поднимаю голову, и пусть зрение паршивое, но я могу увидеть, как шестой катается по полу и держится за разбитую рожу, заливая кровью свою одежду. Быстро подбираю очки и поднимаюсь. Рыжий уже тоже поднялся и ошарашенно смотрит на меня, будто не веря, что я действительно ударил его. Секундное замешательство, и он взрывается яростным воплем, кидаясь в атаку. «Гра-а-а!» — кричит он, и вообще забыв о всякой тактике или умениях драться, бросается на меня, желая наброситься и раздавить. Энергия начинает двигаться от низа живота, а затем перетекает в грудь, оттуда в плечо, локоть, а затем скапливается в ладони. Моя рука молнией устремляется к цели и, в последний миг перед столкновением, пальцы сжимаются в кулак. Удар арканы. Энергия вырывается из моей руки, и ударная волна вместе с прилетевшим в рожу кулаком отшвыривает это рыжее недоразумение. Вот оно, осознал я. Это было так просто. В прошлый раз я себе пальцы переломал, ударив Джерика, но теперь осознание моей ошибки пришло ко мне, дав понять, как на самом деле нужно действовать. Дружки Рыжего тут же очнулись и кинулись ему на помощь. Кидаюсь вперед и подбираю с пола мою выпавшую палочку. Ступифай. Стреляют они. Противо. Маленький щит окружает мою руку, и я легко отбиваю летящие в меня ударные заклятия. Красные вспышки ударяются о мою защиту и отлетают в стороны. Депульса. Применяю я и отшвыриваю эту парочку от себя. Невилл уже отскочил к стене и поднял руки, показывая, что не собирается сражаться. В этот миг поднимается рыжий, достав палочку, атакует. Отбиваю его петрификус, а тот, словно берсерк, продолжает давить и посылает один ступифай за другим. Я же защищаюсь маленьким щитом, которым когда-то сумел отбросить снипа, вот только отбитые мной заклятия летят во все стороны, кроме нужной мне. Ступифай, ступифай, ступифай, ступифай, повторяет он, и красные вспышки исходят от его палочки вновь и вновь, а я вынужден отступить и защищаться, так как при таком напоре просто ничего не могу сделать. Ступифай, ступифай, ступифай, ступифай. Он идет и давит, а я стою и пытаюсь выдержать этот мощный напор. Резко приседаю, пропуская над собой очередной поток этих заклятий. Фумас. Применяю я магию тумана, и все окутывает белым непроглядным облаком. Рыжий прекращает атаку и впадает в замешательство, что мне и выгодно. Рывок. Быстро сокращаю дистанцию и хватаю его за руку. Время для нас будто бы остановилось. Мы встречаемся взглядами, и он лишь успевает понять, что именно я применяю. Сектум, шепчу я, и он узнает эти слова. В глазах возникает ужас от осознания. Семпр, удар. Что-то сносит меня в сторону и протаскивает по земле. Перекатываюсь по полу и вскоре останавливаюсь, но не в силах пошевелиться. Что-то сковывает меня и не дает двинуться. Парализация. Успела, слышится знакомый голос. Еле успела. Прибыла Генриетта. Глава 33. Громкие слова. Успела. Произнесла Генни, стараясь отдышаться. Еле успела. Поддерживать полную скорость на всем протяжении пути было сложно, но она просто не могла позволить себе замедлиться. Может, в обычной ситуации она бы проигнорировала эту драку, как и все остальные, но что мог сделать Рон, будучи пьяным, она представить не могла. Он и так ненавидит Гарри, плюс в последние дни был совсем раздражительным, видать, на пробежке увидел конфликт Гермионы и Паркинсона из-за Гарри, а еще и плюс выпивка. Короче, что могло случиться? Она не знала и потому поспешила вмешаться, и вовремя она успела. Промедли хоть секунду, и Рон как минимум мог лишиться руки, а как максимум и вообще инвалидом остаться. Как она слышала от Сириуса, тому толстяку, которому Гарри порвал руку, конечность спасти не удалось и пришлось ампутировать, и почему-то отрастить заново врачи ее уже не могли. Обычно на такое плевать, ведь тем, кого ждет Азкабан, руки как бы не нужны. Но все же, сдохни, урод, кричит Рон и бежит на парализованного Гарри. Взмах рукой, и с ее палочки срывается веревка, которая молнией устремляется к ее другу и за пару секунд связывает его в прочный кокон. Уизли падает на пол, но все еще пытается доползти до своей цели, вообще забыв обо всем на свете. Подойдя к нему, Генни ударом ноги отшвыривает Рона к стене, выбивая из него дух. Затем, подойдя, поднимает его и, придавив голову к стене, вливает ему в рот мощную дозу снотворного. Именно из-за него она так опоздала, так как побежала спасать, а потом вспомнила о нужном зелье. Пришлось останавливаться и манящими чарами призывать. Проглотив все, Уизли тут же поплыл и через секунду потерял сознание, а она перестала его держать, и тот рухнул на пол в своем коконе. «Так», — зарычала она, посмотрев на трех остальных. Шокированные, грязные и очень напуганные ее присутствием гриффиндорцы нервно сглотнули, понимая, что легко они не отделаются. Сейчас наверняка подумали, что лучше бы их поймал Снейп. Быстро взяли его и потащили в гостиную. «Если к моему приходу все четверо не будете трезвыми и адекватными, я вам кости переломаю». Они тут же испуганно закивали. «Вы все еще тут», — крикнула она. Парни тут же подхватили Рона и на огромной скорости унеслись прочь. Генни выдохнула и постаралась успокоиться. Давно ее так не злили, но полностью испорченный вечер и нервотрепка, помноженная на страх за других, прокатились по ней. Успокоившись, она молча подошла к своему сиблингу, что все так же парализованным валялся на земле. Гарри она никогда не защищала от драк и побоев по нескольким причинам. Отчасти потому, что он ее так достал, что она его и видеть не хотела, отчасти потому, что считала, что мужчина сам должен справляться со своими проблемами, и если он боится дать сдачи, то защиты недостоин. Ну и еще потому, что не хотела позорить его, как это делала мама со Снейпом. Сириус показывал ей воспоминания о своей школьной жизни. Пусть Гин не вызывал отвращения вид того, как ее папа с друзьями издевается над парнем, что не мог дать сдачи, но кое-что злило ее особенно сильно. Она видела, как мама защищает сальноволосого ублюдка, тем самым позоря его, показывая, будто он слабый и жалкий, что сам не способен за себя постоять. Потому, когда подобное происходило с Гарри, она не хотела повторять тех же ошибок и топтать и без того побитую гордость родственничка. Можно сказать, что с ее стороны это было проявлением уважения, и отчасти он его оправдывал, никогда не прогибаясь перед хулиганами. Нет, она все равно считает, что лучше бы вообще подобного не допускала, но никогда не думала, что все может зайти так далеко. И вот к ее приходу Гарри не только живой, но еще и дает сдачи. Разбитый нос Рона красноречиво обо всем говорит, как и шишка на лбу Эванса. Но сейчас не об этом. Ногой перевернув его на спину, она посмотрела на своего близнеца, который, будучи парализованным, мог лишь злобно смотреть на нее. «Я научила тебя этому заклинанию не для того, чтобы ты использовал его против моих друзей», — начала она. Гин не собиралась как следует отчитать его за такой поступок. Ударь он Рона чем-то другим, то не стало бы вмешиваться, но это... Ты мог убить его, а после угодить в Азкабан из-за своей тупости. Он лишь засопел и злобно прищурился, так как не мог говорить. «Надеюсь, ты понимаешь, что я спасла тебя от тюрьмы». С этими словами она расколдовала его голову, но оставила остальное тело зажатым. «Он должен осознать свою вину и...» «Заткнись», — прорычал он. «Если он еще раз нападет на меня, я просто убью его. Если для тебя его жизнь важнее, чем моя, то и держи его на поводке». Гинни заскрежетала зубами, услышав все это. «Да как ты смеешь нести подобное?» — разозлилась она. «Если бы не я, если бы не ты, моя жизнь не была бы таким дерьмом», — заявил Гарри. Гинни замешкалась. Она поспрашивала своих одногодок о тех событиях, и никто из них внятного ответа, за что они ненавидят Эванса, дать не могли. Она не хотела в это верить, но факты как раз говорили о том, что именно из-за нее Гарри стал изгоем. И пусть на четвертом курсе он все это заслуживал, но до этого там действительно была ее вина. «Это не важно, важно», — повысил он голос. «Ты ведешь себя так, будто ты тут центр мироздания, который должен вмешиваться во все дела и лезть к каждому со своим видением правильного. Тоже мне, светоч мироздания, ты сделала Уизли таким, и тебе нужно следить, чтобы он не влипал в неприятности. Так что, если он снова полезет ко мне, я буду использовать все, что умею, ради своей защиты. Все. И мне плевать, как пострадает твоя репутация из-за нашей родственной связи. Меня это не волнует». Гинни заскрежетала зубами от злости. Она тут о нем волнуется и пытается не допустить, чтобы он жизнь свою погубил, а он заявляет, будто она о какой-то там репутации волнуется. Удар. Ее нога обрушивается рядом с головой Гарри, но тот даже не дернулся. Скорее всего, просто не мог, но тогда Гинни восприняла это как явный вызов. «Кажется, ты слишком много о себе возомнил, родственничек», — произнесла она, сверляя его тяжелым взглядом. «Ты всего лишь жалкий неудачник, который бездарно тратит свое время. Ты просто бесполезный мусор, который только и может, что орать и жаловаться». Он тихо зарычал и уже ответил ей таким же тяжелым взглядом. «Тогда я превзойду тебя», — заявил он. «Я стану сильнее тебя и стану тем, кого все будут называть избранным. Я стану лучше тебя и заставлю извиняться за каждое проявление твоего эгоизма». Вот этого Генриетта стерпеть уже не могла. Внутри ее словно щелчок произошел, который скинул с нее всяческие сдерживающие факторы. «Заткни свою пасть», — крикнула она и, схватив его, швырнула в стену. «Я не эгоист. Я никогда не думала о себе и всегда жертвовала собой ради других. Или другими», — произнес он, лежа и все еще не способный пошевелиться. «Ты сказал, что превзойдешь меня. Ну, давай», — сказала она, встав над ним. «Я всю свою жизнь тренируюсь и становлюсь сильнее. Посмотрим, как ты меня превзойдешь. Докажи мне это». С этими словами она развернулась и, громко топая, ушла. Хорошее настроение и всяческое желание быть заботливой выветрилось, будто его и не было. Осталась лишь злоба и обида. Этих слов она ему не забудет. Громко топая и бурча под нос всяческие проклятия мне, она ушла, оставив меня валяться на полу. Побитый, парализованный и подмерзающий от холодного пола, но гордый и не сломленный, я лежал и злобно смотрел в потолок. Я не жалею о том, что сказал. Это давно кипело во мне и, наконец-то, выплеснулось наружу. Как и тогда. Но сейчас это не важно. Потакать ее эгоизму и чувству собственной важности я не собираюсь. Пусть я согласен, что слегка перестарался с использованием сектум Симры, но я просто ничего иного не умею, и в моменты, когда он реально хотел меня убить, лишь ответил ему тем же. Она не слышала, что он говорил, не знает, какой он на самом деле, и защищает его. Предатель. Как и тогда, он предал ее, бросил. Когда она нуждалась в его поддержке, он стал ее врагом, а она потом простила его и вновь приблизила к себе, выбросив меня. Предатель. Вот кто она такая, и я больше не куплюсь на ее слезы и не дам себя использовать. Никогда. Я превзойду ее, стану лучше нее, сильнее. Заставлю на себе испытать, каково мне было и как я мучился. Заставлю ее извиниться за все, что она сделала. Некоторое время спустя я постепенно начал успокаиваться. Кипящие эмоции утихали, а сам я начал чувствовать слабость и опустошение. Опять, однако, внутри меня что-то поменялось. Будто камень, что перегораживал ручей, наконец-то, исчез, освободив воду и дав ей возможность течь по своей воле. Словно плотина прорвалась, и теперь сдерживающие меня оковы пали. Цепи страха, цепи тех комплексов и психологических блоков рассыпались, освободив меня. Больше не было слабости и дрожи, больше не было страха и неуверенности. Был лишь я. «Хорошо», – прошептал я, улыбнувшись. Такое же чувство, как после того удара под Джерика, но в разы сильнее. Джерика был врагом, но я толком не знал его и лишь не особо себя контролировал в тот момент. Тут же я сделал все сам и дал сдачи тому, кто уже много лет досаждает мне. Это чувство прекрасно. Холодно, поморщился я. Гинни меня не расколдовала, а потому я все еще валяюсь тут. Если меня поймает Снейп, то начнет допытываться, кто это сделал и откуда следы крови. Я, разумеется, говорить не стану, но ведь вроде как он мысли читать может, потому скрыть что-то будет сложно. Не хотелось бы. Я не тот человек, кто получает удовольствие от доносов. Таким никогда не занимался и заниматься не собираюсь. Как бы не простыть. А я могу простыть? Спросил я сам себя. Что-то не помню, болел ли я вообще когда-либо. А может, просто амнезия все еще сказывается. Хотя, черт его знает, забыл ли я вообще еще что-то. Какая-то избирательная амнезия. Громкие слова прозвучало надо мной. Подняв взгляд, я увидел край юбки в слизеринских тонах. Еще немного ближе и смог бы увидеть, что под самой юбкой, но, думаю, она специально так встала. Как всегда, Панси склонилась надо мной и усмехнулась. «Пожалуй», — согласился я, ляпнул, будучи на эмоциях. «Превзойти Гинни, смешно даже, это не то, что так легко можно сделать». Она и правда годами тренировалась и добивалась этих результатов. И с моей стороны было опрометчиво делать такие заявления. «Что-нибудь придумаю», — вздохнул я. «А ты тут чего делаешь?» Я заинтересовалась темой про исток и отправляла родителям письмо, чтобы мне какую-нибудь информацию прислали из семейной библиотеки, — ответила она. «Сам понимаешь, как это интересно». «Понимаю». А затем увидела посылку Гринджер, которую ты обещал забрать. Она подняла пакет. «А тебя нету, вот и пошла заодно проверить, где ты там». «Все слышала, я видела не все, но ты был неплох», — усмехнулась она. «Удар головой мне понравился». «Спасибо», — чуть улыбнулся я. «Хорошо, что она не стала вмешиваться и помогать мне». «Ладно, ты не могла бы меня расколдовать?» «Конечно», — сказала она, завозившись со своей мантией. «Спасибо, пан». Я нахмурился, увидев в ее руке не палочку, а перо. «Панси». «Что?» На ее лице появилась ехидная улыбка. «Ты меня вроде расколдовывать собиралась». «Ну да», ее моська стала еще более веселой. «Обязательно расколдую, только поиграюсь чуток, Панси. Мне холодно тут». «Ничего, я тебя потом согрею», — сказала она, приближая это перо к моему лицу. «Панси. Хи-хи-хи-хи-хи-хи. А-а-а-а-а». Глава 34. «То, чего не ждали. Урок на сегодня закончен. Можете расходиться», — произнесла профессор МакГонагалл. «Мы же стали собираться и уходить из класса. Обычный день, каких полно было и будет. У выхода я сталкиваюсь со своей сестрой. Мы переглядываемся. Секунду сверлим друг друга недовольным взглядом, а затем расходимся, не желая более лицезреть это. Да и плевать. Вслед за ней уходит очень мрачный и побитый Уизли. Я пусть Уизли пару раз по роже ударил, сломав ему нос и отбросив ударом арканы, точнее, усиленным ударом, но остальное ему явно поставило Гинни. Видать, на нем свою злость выместила, когда я высказал ей горькую правду. «Пофиг, ко мне Уизли не подходит», — в мою сторону не смотрит и не лезет, а потому мне все равно на его существование. Он, разумеется, никому не рассказывал о том, кто его побил, но вот остальные были не столь молчаливы, и новость о том, что я набил рожу Уизли, разлетелась по всей школе. На меня странно посматривали, и большинство в это не верили, а сам Рыжий хранит гробовое молчание. Так что на меня стали косо поглядывать, но особо отношение ко мне не поменялось. Вот и забью еще пару человек, и тогда, может, отвалит. Особенно девушки некоторые стали странно на меня смотреть. Я даже один раз разговор такой услышал у группы сплетниц в библиотеке. «Эй, а что там Эванс натворил?» — спросила Падмапатил. «А ты не знаешь, он Рона побил», — хихикнула Парвати. «Видели бы вы, как связанного Рона притащили в гостиную с разбитой рожей. Ему потом Гинни такую трепку устроила, а уж какой скандал Гермиона закатила. Это было то еще зрелище. Забавно. Может, он решил перестать быть неудачником и заняться, наконец, собой? Интересненько», — хмыкнула девушка с Ривенкла. «Ага, это был странный разговор. Я особо не понял, что это для меня значит, но после тех событий стал замечать, как некоторые люди стали на меня хотя бы смотреть, а то обычно мое существование все стараются игнорировать. Ну и, разумеется, Панси подливала масло в огонь, из-за чего весь Слизерин ходил при Роне веселым и довольным, чем еще больше того бесил. Хе-хе-хе, никогда не надоест смотреть на его рожу», — смеялся Драконодрыжим. «Удачи, Эванс». «О, я уже не бесполезный Эванс, а просто Эванс. Какое резкое повышение. Красота. Учителя в это дело не вмешивались, да и ко мне никто с претензиями не подходил. Хотя по лицу профессора МакГонагаллу видно, что драками в школе она недовольна. Такой же недовольной ходила и Гермиона, но ворчала она на Уизли, а не на меня. Хорошо хоть не пыталась оправдать его, а то никто бы ее не понял. Сама Гринджер убежала по срочным делам. Ей что-то там профессору Флитвику отдать нужно». «Браво, Гарри», — хихикнула Панси. «Тебе осталось избить Кармака, Драка, а затем затащить в постель Гринджер, меня и свою сестру, и считай, что с репутацией неудачника покончено. Резко вырастешь до альфа-самца. У тебя очень странный план по вытаскиванию меня с социального дна», — покачал я головой. «Так я же о тебе забочусь, радуйся», — продолжила она издеваться. «А вообще пошли, поедим, я голодная». «Пошли», — пожал я плечами. «Но лучше было бы, если бы готовил ты», — как бы невзначай намекнула она. «Вот надо же мне было ее угостить моей стряпней. Просто сам завтракал, а тут завалилась эта дамочка, потому пришлось делиться. Ей понравилось, и теперь она подумывает, как бы ко мне поудобнее ходить, чтобы кормиться. Не то, чтобы я так невероятно готовлю, что ради моей еды можно напрягаться, но когда у нас почти всегда овсянка, что-то новенькое только по праздникам, а у меня всегда что-то нестандартное, то тут все ясно. Я-то дружу с домовиками и могу попросить мне выдать кое-каких продуктов, которые сам потом приготовлю, но такая привилегия только у меня. Впрочем, и мне ей лучше не злоупотреблять, надо бы вылезти в Хоксмит и продуктами закупиться. Кое-какие деньги я себе собрал, может и хватит. Завтра что-нибудь приготовлю», — сдался я. «Сегодня мне лень что-то делать». «Ловлю на слове», — усмехнулась она. «Завтра еще нужно будет Гинне очередной пирог делать. Пусть мы в ссоре, но уговор есть уговор, а потому я все сделаю, как мы договорились. Свое слово я чту, и нарушать его не собираюсь. Вот если она первая кинет меня, то тогда будет ответ, а так, я первым нарушать свое слово не стану». Но она так не поступит, совесть не позволит. Пока мы шли в большой зал, я размышлял о том, как бы мне стать сильнее, ну, или хотя бы в каком направлении двигаться. Самым очевидным вариантом я вижу тут изучить эту позитивную энергию и научиться ей владеть. По словам Панси, эта энергия живым людям лишь опосредственно может вредить и опасна только для нежити. Это, разумеется, крутая сила, но если нападут пожиратели смерти, то она будет практически бесполезной, а быть щитом против дементоров мне как-то не улыбается. Еще я стал тренироваться с тем, что умею сейчас. Я и не думал, что удар арк, усиленный удар, так хороший и многогранен. Гинни не часто применяла его именно в настоящем бою, так как для этого нужно подходить близко, а подобное опасно даже для нее. Эта техника скорее для тренировки хороша, ну или когда враг сам подошел, а ты лишился палочки. Помнится, Гинни как-то говорила мне про эту технику. Чтобы Аврор дрался усиленным ударом, он должен потерять палочку, разучиться убегать, не иметь нигде палки, камня, ножа и найти еще одного такого идиота, который пойдет в ближний бой. Так что, пусть техника у меня теперь получается, но без возможности ее использовать, она бесполезна, а я быстро передвигаться или аппарировать не умею. Нас вроде в следующем полугодии будут учить аппарации, но это еще нужно уметь применять в битве. Посмотрим, как получится. Еще тот кулачный противо. Кулачным его называют, потому что размерами схож с кулачным щитом, когда обычный противо больше похож на стандартный или даже башенный. Плотность его, разумеется, выше, и от него даже заклятия отскакивают, но им удары нужно именно ловить, а не защищаться. Он, конечно, крутой и получается у меня отлично, я бы даже сказал инстинктивно, а после тех событий вообще могу его легко в любое время применить. Отлично. И с ней узнал про это, а потому еще сильнее стал усердствовать в том, чтобы вытравить из меня эту опасную для меня же технику. Нет, его можно понять. Если я помру где-нибудь от такого выпендрежа, то это будет его просчетом, как учителя. Много чего о Снейпе можно сказать, но жизни студентов он под опасность не ставит, и за любое нарушение техники безопасности бил, бьет и бить будет. Обычно больше морально, но в данном конкретном случае, физически, чертовым бесконечным потоком ступифаев. Так что или я научусь использовать нормальный противо, или же так наловчусь использовать кулачный, что Снейп плюнет и разрешит им пользоваться. Второе маловероятно, но я пока держусь. Сам бы хотел переучиться, но почему-то не получается. Какой-то я странный маг, подумал я. Стандартные вещи применяю через раз и криво, а вот необоснованно сложные, странные и малоэффективные заклятия могу использовать. Да, я и правда странный. Добравшись до большого зала, мы с Панси разошлись по своим столам на обед. К виду того, что мы ходим вместе, народ давно привык, и никто внимания не обращал. Все же, несмотря на некоторые сложности, план слизеринки, как работать вместе и не привлекать внимание, прошел весьма неплохо. Теперь мы, идущие вдвоем и болтающие о чем-то, воспринимаются всеми как просто вынужденные работать вместе люди. С нами еще Гермиона рядом бывает, потому не ученики, ни учителя, ни даже директор ничего не говорят. Может, что и думают, но мы пока не давали поводов себя в чем-то подозревать. Сколько мы уже с ней так дружим? Где-то пару недель, но ощущение такое, будто она ест мой мозг гораздо дольше. Мимо моего места за столом прошла моя дражайшая сестрица в компании друга, точнее, тот был под ее конвоем, так как после тех событий она стала лично следить, чтобы Уизли больше к выпивке не прикасался и ни к кому не лез. «Опс», — сказал Кармак, и так случайно толкнул меня. «Осторожнее, Эванс». «Ха-ха-ха». Поднимаю очки и смотрю вслед этому придурку, что в компании своих дружков ржет надо мной. Как там Панси сказала, мне нужно и ему рожу набить, чтобы с социального дна вылезти. Теперь эта идея мне не кажется такой уж плохой. Про все остальное я говорить не буду. Идея тащить в постель ее, Гермиону, да еще и Гинни мне кажется совсем бредовой. Да уж, лучше бы у себя поел. Конечно, пришлось бы кормить одну наглую и прожорливую слизеринку, но это малая плата за сохраненные нервы. После еды мы двинулись в мою комнату, чтобы обсудить важные дела. Гермиона как раз отсутствует, а потому можно поговорить. Мы почти закончили приготовление к ритуалам. Точнее, все необходимое достали, место подготовили, но я еще не проверил все данные, что дала мне Паркинсон. Все же ей я не доверяю и не хочу пролететь, а потому занялся проверкой каждого ритуала, что она мне выдала. В целом, все было пока нормально. Их все я сам уже проходил этим летом, а в библиотеке были данные по этим вещам в разделе медицинской магии. Сложность была лишь в том, чтобы эти вещи изучать, не привлекая внимания, а то мне сложно будет объяснить, зачем мне столь специфические вещи. Потому приходится маскировать интерес моим проектом и желанием узнать о влиянии ядов на организм и прочие дела. Пока прокатывает, но не уверен, что и дальше будет. Так что сейчас нам нужно обсудить все это и решить, когда будем проводить. Беда еще в том, что рядом постоянно Гермиона, а идея с протеевыми чарами провалилась. Пусть мы и можем тайно переписываться, но если кто блокнот с нашей перепиской найдет, то легко может прочитать, что там было. А для нас это не очень хорошо. Можно, разумеется, обновлять блокноты, но гораздо проще просто встретиться и поболтать. Так что сейчас мы собирались кое-чего и обсудить. «Тут есть кто?» – спросила Гермиона, заходя в комнату Гарри. Она сначала подумала искать Гарри и Панси в большом зале, но подумала, что они вряд ли туда пойдут и будут обедать тут. Оказывается, она ошиблась, и здесь никого нет. «Хе, а мой пропуск еще работает», — улыбнулась Гермиона, закрывая дверь. С четвертого курса Гарри открыл ей единый доступ сюда и, похоже, еще не закрыл. «Ждет, что мы, может, вернемся», — грустно улыбнулась она. Ей было стыдно, что после тех событий она так редко общалась с ним, но он и сам не хотел никого видеть, а потому. Гермиона присела на диван и посмотрела на чайный столик. Именно она сумела починить его, когда он шатался, ведь у Эванса с трансфигурацией всегда было плохо. Тут мы сидели и болтали. Она с Гинни на диване, а Гарри в кресле напротив них. Они обсуждали всякие глупости и ели вкусняшки, которые он приносил с кухни. Саму Гермиону туда не пускали больше, с тех пор как она пыталась раздавать домовикам одежду, но Гарри всегда там был желанным гостем. «Скорее всего, там он от меня и прячется», — покачала она головой. «Ну, сейчас она тут одна, и воспоминания о проведенных здесь дней вновь нахлынули на нее. Поход к профессору Флитвику провалился, так как профессор срочно уехал по делам, а потому ее планы узнать побольше об истории магии и всех остальных вещах улетели. После той лекции она все же попыталась что-то найти в библиотеке, но ничего не вышло. Она даже дошла до того, чтобы поинтересоваться этой темой у профессора Бинса, но тот, как всегда, ответил что-то невразумительное и стал рассказывать про гоблинские восстания. «Ничего интересного», — вздохнула она. Она прилегла на диван и молча уставилась на столик. В голове сами собой всплывали воспоминания о тех веселых днях. Те дни, когда они играли здесь втроем. Гарри шутил и рассказывал какие-нибудь веселые истории, а они вдвоем смеялись и веселились. «Теперь это потеряно», — грустно вздохнула она. «Мало тех событий, так Гарри и Генриетта поссорились недавно еще сильнее, а все Рон виноват. Вот нужно же ему было забыть о том, что ему нельзя пить, а после пойти с дружками издеваться над Гарри». Гермиона со стыдом осознавала, что это полностью ее вина, ведь не пытайся она вызвать в Роне ревность присутствием Эванса, то тому бы и не досталось. Хотя тут еще кому досталось. Невилл рассказал ей все, что там было, а затем она и остальных заставила. Будучи старостой и фактически тоже весьма неслабой ведьмой, расколоть этих троих было делом легким. Услышанное сильно удивило Гринджер. Она слышала о том, что Рон издевался над Гарри, но думала, что он держал себя в хоть каких-то рамках. Одно дело обсмеять или наложить легкое проклятие, вроде чесоточного, ничего хорошего, но в принципе терпимо. Но избивать его толпой она никогда и подумать не могла. Теперь же ей стало стыдно, что она все это время была так слепа.